то тепло, то холодно. «Дверь обить не желаете?» — спросил незнакомый дяденька. «Черная клееночка имеется и коричневого цвета. Это одна, что ли, дома, девочка? Спрашивать надо, спрашивать, когда дверь отпираешь, и чужим не открывать. Говоришь вам, говоришь, учишь вас, учишь!» — ворчал дяденька, стучась в соседнюю дверь. Наташа вернулась в кухню. Кузьки на подоконнике не было. Коробки с пирожными тоже, только лапти сохли на батарее. «Кузенька!» — позвала Наташа. «Ку-ку!» — откликнулись из угла. Там под раковиной был аккуратный белый шкафчик, куда ведро ставят для мусора. Из этого-то шкафчика и выглянула веселая Кузькина мордочка. «Ах вы, сени мои, сени! Сени новые мои!» Вопил он, приплясывая, когда Наташа заглянула в шкафчик. «Добро пожаловать! Будьте как дома! Ну, не чудо ли, не красота! Гляди, какой славный домик я себе отыскал! Как раз по росту! И аллилюшечки уместились, и гости поместятся, если по одному будут приходить. А что внутри он белый, так мы его раскрасим!» «На этой стенке лето нарисуем, на той — осень. Здесь — весну, бабочки летают, а дверь пусть остается белой, как зима. Место тихое, укромное. Кто не надо, не заглянет». «Заглянут», — вздохнула Наташа. «Сюда ведро помойное ставят». «Глупости какие», — сказал Кузька, вылезая из шкафчика. «Изгваздать такую красоту! Ума нет!» «А куда ж мусор бросать?» «А вон куда!» И Кузька показал на окно. Девочка не согласилась. «Что же это будет? Идет по тротуару прохожий, а на него сверху очистки всякие падают, объедки, огрызки, окурки». «Ну и что?» — сказал Кузька. Отряхнулся и пошел себе дальше. И тут в дверь опять постучали. «Здравствуйте, я ваша соседка», — сказала незнакомая женщина в переднике. «У вас не найдется коробки спичек?» Наташа, загораживая дорогу в кухню, сказала, что спичек нет и никого нет. «А почему дверь открываешь, не спрашивая?» — улыбнулась соседка и ушла. В кухне на батарее сох один лапоть. Кузька снова исчез. «Кузенька!» — позвала Наташа. Никто не ответил. Она опять позвала. Откуда-то послышался шорох, тихий смех и приглушенный Кузькин голос. Идет мимо кровати спать на палате. Искала Наташа, искала. Кузька будто провалился. Надоело ей искать. «Кузенька, где ты?» Послышалось хихиканье, и неизвестно откуда ответили. «Если я скажу холодно, значит, там меня нету. А скажу тепло, там я и есть». Наташа вышла в коридор. «Их, морозище, мороз отморозил девки нос!» — заорал невидимый Кузька. Девочка вернулась в кухню. «Мороз невелик, а стоять не велит». Она заглянула в белый шкафчик под раковиной. «Стужа да мороз, на печи мужик замерз». Наташа сделала шаг к газовой плите. И погода сразу улучшилась. Сосульки тают. Весна красна на чем пришла? На кнутики, на хомутики. У плиты наступило лето. Открыв духовку, Наташа увидела на противне Кузьку, который вопил, не жалея голоса. «Обожжешься! Сгоришь! Удирай, пока не поздно!» «Это ты сгоришь», — сказала Наташа и стала объяснять про газовую плиту и про духовку. Не дослушав объяснений, Кузька вылетел наружу, как ошпаренный, подобрал коробку с пирожными, надел лапоть и сердито пнул плиту. «Вот беда, беда, огорчение. Я-то думал, это будет мой домик. Тихонький, укромненький, никто туда не заглянет. А сам страх подумать, в печи сидел. Ах ты, батюшки!» Наташа стала его утешать. Я твоей плиты не боюсь. Зря не укусит, — махнул рукой Кузька. Я огня боюсь. Кузька сел на коробку с пирожными и пригорюнился. И лаптей жалко, и рубахи, а больше всего своей головушки. Я ж молоденький, 7 веков всего, 8-й пошел. 7 лет, — поправила Наташа, — как мне? У вас годами считают, — уточнил Кузька, — а у нас веками. В каждом веке 100 лет. Вот моему дедушке 100 веков с лишним. Не знаю, как ты, а мы с огнем не водимся. Играть он не умеет, шуток не любит. Кто-кто, мы это знаем. Дедушка нам говорил, не играйте с огнем, не шутите с водой, ветру не верьте. А мы не послушались. Поиграли раз, на всю жизнь хватит. Кто поиграл? Мы поиграли. Сидим как-то у себя дома под печкой. Я сижу, а Фонька, а Донька, Сюр, в уколочко, и вдруг... Но тут в дверь опять постучали.